Молитва. Главное – исполнять правила со смирением и не думать о себе, что я правила исполняю и давлеет мне. Хотя ты и будешь исправлять правила, но не будешь нудить себя к терпению, смирению и любви, послушанию и прочим добродетелям, то одни правила не принесут тебе никакой пользы. Для того правила, чтобы мы, занимаясь оными, меньше имели праздности и ко грехам поползновения, и молились бы, дабы исправить жизнь нашу по заповедям Божиим, ибо без любви и смирения никакие наши дела и подвиги неприятны Богу. Господь не из тяжек правил, а особо от болящих и слабых, но смирение необходимо всегда. Оно восполнит и недостаток правил. Смирение в чем состоит? Считать себя худшими всех, никого не осуждать, не роптать и прочее. Когда не имеешь времени много на молитву, довольствуйся тем, сколько имеешь, а Бог примет твое произволение. Помни, что мытарево чувство бывает приятно Богу в молитве, и опасайся давать цену своей молитве. Это дело Божие, а не наше. Огорчение твое о том, что не мог горячо усердно помолиться, неправильно. Смиренный может ли когда подумать, что он хорошо молится? Он всегда видит свою худость и не мечтает о высоте молитвы, а вопиет, как мытарь. А Бог приемлет молитвы смиренных и дает им цену. А не сами мы. О церковной же молитве знайте, что она выше домашней вашей молитвы, ибо оная возносится от целого собора людей, в числе коих может много есть чистейших молитв, от смиренных сердец к Богу приносимых, кое он приемлет, яко кадило благовонное, с коими и ваши, хотя немощные и ничтожные, приемлются.